созданы на паперти. Речи, речи, все на какой-то матери. И только лечат, лечат, блин, преподаватели. Я занимаюсь примитивом, и при этом так красиво. Боги, боги, рвут при опоздании. Ноги, ноги, уноси задания. Все Ван Гоги любят рисование и заниматься примитивом, но при этом так красиво. Я выпрямляюсь, чувствуешь сталь в моем голосе. Я заправляюсь, иду. Муза, муза, от ногтя до копчика. Пузом, пузо, береги от ножичка. Аркебузу заряжаю косточкой. Занимаюсь примитивом, и при этом так красиво. Крики, крики, большинство мне связные. Лики, лики, отражения грязные. Пики, пики, в тело мое праздное. И никакого позитива, но при этом так красиво. Я выпрямляюсь, чувствуешь сталь в моем голосе. Я заправляюсь, иду на взлетную полосу. Темы, темы, все давно рассказаны. Теоремы, все давно доказаны не мной. И только все мы одним миром мазаны. Чтоб заниматься примитивом, и при этом так красиво. Я выпрямляю. Выпрямляюсь.